Стивен невольно по своему обыкновению апеллировал к Мэгги, и она, покраснев в ответ, не удержалась от колкости. «Да, я обратила внимание на то, что вы склонны при случае обнаруживать свое превосходство», сказала она, улыбаясь. И Филиппу в эту минуту всей душой хотелось верить, что она не находит эту черту Стивена приятной. «Будет вам», — воскликнула Люси. «Музыки, музыки! А наши пороки и добродетели мы обсудим в другой раз». Когда Мэгги слушала музыку, она всегда делала попытку заняться шитьем и всегда безуспешно. Сегодня она приложила к этому особые усилия, ибо мысль, что Стивену известно, как приятно ей его пение, рождала в ней уже не просто шутливый протест. К тому же она знала, он всегда становится так, чтобы видеть ее. Но старания Мэгги ни к чему не привели. Вскоре она выпустила из рук шитье, и все ее благие намерения растворились в душевном волнении, вызванном проникновенным дуэтом. Казалось, волнение это рождало в ней одновременно силу и слабость, силу, толкавшую ее к наслаждениям, и слабость, делавшую ее неспособной противиться им. Когда мелодия неожиданно перешла в минор, Мэгги даже на мгновение привстала, так велико было ее возбуждение. Бедная Мэгги! Как она была прекрасна, когда оказывалась во власти звуков, беспощадно овладевавших ее душой. Видно было, как вся она трепещет, как, наклоняясь вперед, сжимает руки, чтобы подавить внутреннюю дрожь, а ее широко раскрытые глаза сияют, вновь обретая детское выражение восторженной изумленности, которая всегда возвращалась к ней в счастливые минуты. Люси, обычно сидевшая за роялем и никогда не видевшая Мэгги в таком состоянии, теперь не могла устоять перед искушением украдкой подойти и поцеловать ее. А Филипп, время от времени бросая из-за нот взгляд на Мэгги, думал о том, что никогда не видел ее такой взволнованной. «Еще, еще что-нибудь», — сказала Люси, когда дуэт исполнили второй раз. «И опять что-нибудь бурное. Мэгги всегда говорит, что любит стремительный поток звуков». «Тогда мы споем «Поскорей же пустимся в путь». Это как нельзя лучше подходит к дождливому утру. Но в силах ли вы пренебречь вашими священными обязанностями и петь с нами?» — проговорил Стивен, обращаясь к Люси. «О, да!» — ответила она, смеясь. «Только отыщите, пожалуйста, на этажерке оперу нищих. Она в истрепанном переплете». Примечание. «Опера нищих» — музыкально-сатирическая комедия английского поэта Джона Гея и композитора Пепеуша, 1685-1732 годы. Конец примечания. Чрезвычайно полезное указание, если учесть, что там имеется десятка два переплетов, соперничающих своей истрепанностью. «А пока сыграйте нам что-нибудь, Филипп», сказала Люси, видя, что он перебирает клавиши. «Что это вы сейчас играли? Какая прелестная мелодия! Мне она совсем не знакома». «Разве вы никогда ее не слышали?» — спросил Филипп, повторяя мотив уже более отчетливо. «Это из сомнамбулы». «А почему я не могу тебя возненавидеть? Я не знаю всей оперы, но, кажется, тенор говорит героине, что будет всегда любить ее, даже если она его покинет. Когда-то я пел вам это по-английски. Я буду верен своей любви». Нельзя сказать, чтобы Филипп совсем случайно остановил свой выбор на этой арии. Она могла косвенным путем выразить Мэгги то, что он не мог заставить себя сказать ей прямо. Мэгги не пропустила ни слова из того, что Филипп говорил Люси, и когда он запел, она поняла страстную жалобу, заключенную в мелодии. Этот исполненный мольбы голос не обладал высокими достоинствами, но Мэгги он был давно знаком. Приглушенно и урывками он пел ей во время прогулок по тропинкам, поросшим травой, в зеленых лощинах и под раскидистым ясенем в красном овраге. В словах будто звучал какой-то упрек. Хотел ли этого Филипп? Мэгги жалела, что в разговоре с ним ей не удалось более ясно внушить ему, что он должен отказаться от своих надежд, и что в силу непреодолимых препятствий любовь их невозможна. Пение Филиппа трогало, а не волновало ее. Оно навевало воспоминания и мысли, и ее возбуждение сменилось спокойной грустью. «Уже темне теноры», — заметил Стивен с нотами в руках, ожидавший, пока Филипп допоет арию. «Вы развращаете прекрасный пол, воспевая в трелях свою сентиментальную любовь и постоянство, которые попираются самым коварным образом. Как видно, только обезглавив вас и поднеся вашу голову на блюде, а так, помнится, поступали со средневековыми трубадурами и труверами, можно прекратить эти смиренные излияния. Я считаю необходимым предложить противоядие. А тем временем мисс Дин, быть может, найдет в себе решимость оторваться от своих коклюшек». И Стивен пропел с дерзкой веселостью: «Ужель умру я в муке страстной от того, что ты прекрасна?» Словно наполняя жизнью и бодростью самый воздух комнаты. Люси, всегда гордившаяся Стивеном, что бы он ни делал, засмеялась и, глядя на него с восхищением, подошла к роялю. Мэгги, как не хотела она противостоять духу песни и певцу, была захвачена и покорена невидимым влиянием. Ее увлекала за собой волна, с которой у нее не было сил бороться. Но полное гневного стремления не выдать себя, она схватила шитье и продолжала с похвальным усердием делать неровные стежки и колоть себе пальцы, не подымая глаз и оставаясь внешне безучастной к тому, что происходит вокруг, до тех пор, пока все три голоса не слились в песне «Поскорей же пустимся в путь». Боюсь, что в душу Мэгги неминуемо закралось бы чувство тайного удовлетворения, знай она только, как этот дерзкий и самонадеянный Стивен целиком поглощен ею, как быстро его решимость держать себя с ней подчеркнуто равнодушно переходит в раздражающе непреодолимое желание добиться от нее какого-нибудь знака расположения, обменяться с ней полувзглядом или полусловом. Ему не пришлось долго ждать удобного случая. Когда перешли к музыке из «Бури», примечание: «Буря» — музыкальная картина из оперы «Вильгельм Тель» итальянского композитора Россини, 1792-1868 годы. Конец примечания. Мэгги, встав с места, направилась в другой конец комнаты за понадобившейся ей скамеечкой. Не участвовавший в это время в пении Стивен, от которого не ускользало ни одно ее движение, угадал ее желание и, предупреждая его, бросился к скамеечке. Подняв ее, он посмотрел на Мэгги такими умоляющими глазами, что было бы бессердечием не ответить ему благодарным взглядом. А когда вам под ноги подставляет скамеечку самоуверенный молодой джентльмен, и этот джентльмен, столь уверенный в себе, не совсем вам безразличен, и, становясь вдруг покорным и внимательным, он медлит и склоняется к вам с вопросом: не опасно ли сидеть на сквозняке между окном и камином, и не будет ли ему позволено передвинуть для вас рабочий столик, то, само собой разумеется, все это вызывает предательскую нежность в ответном женском взгляде, особенно если первые жизненные уроки были преподаны вам на прозаическом, будничном языке. Для Мэгги подобные знаки внимания не были привычны. Они были чем-то совсем новым в ее жизни, и свойственная ее натуре потребность в поклонении сохранила всю свою первоначальную свежесть. Предупредительно нежный тон Стивена заставил Мэгги поднять глаза на склонившееся к ней лицо, когда она произносила в ответ «Нет, благодарю вас». И, вопреки всему, взгляд, которым они обменялись, был полон для них той же прелести, что и накануне. Со стороны Стивена это был лишь обычный акт вежливости, потребовавший не больше 1-2 минут. И Люси, занятая пением, едва ли обратила на это внимание. Но для Филиппа, в душе которого жила уже смутная тревога, готовая находить себе подтверждение в самых незначительных случайностях, неожиданное рвение Стивена и преображенное лицо Мэгги, очевидно отразившее сияющую улыбку, обращенную к ней, составили столь разительный контраст с недавним подчеркнутым безразличием, что он сразу же усмотрел в этом горький для себя смысл. Вновь зазвучавший голос Стивена действовал на его взвинченные нервы так раздражающе, словно то был лязг железа. Филиппу даже захотелось извлечь из рояля резкий и пронзительный звук. В действительности он не имел сколько-нибудь разумных оснований заподозрить существование недозволенных чувств между Мэгги и Стивеном. Так, по крайней мере, говорил ему здравый смысл. И ему не терпелось поскорее оказаться дома, чтобы, хладнокровно обдумав ложные впечатления, доказать себе их несостоятельность. Но вместе с тем ему хотелось оставаться до тех пор, пока будет Стивен. Всегда быть с Мэгги, когда с ней Стивен. Бедному Филиппу представлялось естественным, более того, неизбежным, что любой мужчина, увидев Мэгги, должен в нее влюбиться. Но у нее нет надежды на счастье, если, увлеченная несбыточными мечтами, она полюбит Стивена. Эта мысль окрылила Филиппа, позволив ему рассматривать свою любовь к Мэгги в более благоприятном свете. Оглушенный бурей чувств, он стал путать ноты, и Люси уже поглядывала на него с недоумением, когда приход миссис Талливер, позвавшей их завтракать, дал повод Филиппу закончить игру. «А, мистер Филипп», — сказал мистер Дин, когда они вошли в столовую. «Давненько я вас не видел. Отец ваш, кажется, в отъезде. На днях я зашел к нему, но мне сказали, что его нет в городе». «Дела заставили его провести несколько дней в Матпорте», — ответил Филипп, «но он уже возвратился». «Что, земельное владение по-прежнему его конек?» «Как будто», — проговорил Филипп, весьма удивленный этим внезапным интересом к делам отца. «Так-так», — произнес мистер Дин. «Если я не ошибаюсь, у него имеются земли и по ту, и по другую сторону реки». «Совершенно верно». «А-а-а», — продолжал мистер Дин, разрезая пирог с голубями. «Должно быть, он теперь убедился, что земля — это крепкий орешек. Дорогостоящий конек. У меня вот никогда не было конька. Я не поддавался своим причудам. Но хуже нет, когда люди воображают, что из конька можно извлечь выгоду. Деньги сыплются из их карманов, как зерно из дырявого мешка». Люси было несколько не по себе от этой неуместной критики расходов мистера Уэйкома. Но мистер Дин тем и ограничился, и в продолжении всего завтрака был необычно задумчив и молчалив. Люси, хорошо изучившая отца и имевшая свои причины интересоваться всем, что касалось Уэйкома, непременно захотела узнать, почему мистер Дин затеял этот разговор. Последовавшее затем молчание утвердило ее в подозрении, что вопросы были заданы неспроста. Решив выведать у отца то, что ее интересовало, Люси прибегла к испытанному способу, к которому обращалась всегда, когда ей хотелось что-нибудь сказать или о чем-нибудь спросить мистера Дина. По окончании обеда она под благовидным предлогом удалила миссис Талливер из столовой, а сама устроилась на скамеечке у ног отца. Мистер Дин в подобных случаях испытывал наивысшее удовольствие, право на которое, как он полагал, давали ему его заслуги, и готов был даже мириться с тем, что Люси, не любившая, чтобы на нее сыпался табак, завладевала его табакеркой. «Тебе ведь не хочется спать, папочка?» — спросила Люси, придвигая поближе скамеечку и разгибая толстые пальцы, сжимавшие табакерку. «Пока нет», — отозвался мистер Дин, окидывая взглядом еще одно заслуженное им удовольствие, которое заключал в себе стоящий на столе графинчик. «А могу я узнать, чего хочется тебе?» — добавил он с нежностью, ущипнув ее за украшенный ямочкой подбородок. «Ты, наверное, ластишься ко мне, чтобы вытянуть у меня из кармана еще несколько соверенов для своего базара, а?» «Вот ты ошибся. У меня нет сегодня корыстных мотивов. Мне просто хочется поболтать с тобой. Любопытно, почему тебе сегодня вздумалось расспрашивать Филиппа Уэйкома о землях его отца? Это было так странно. Ведь ты никогда и словом не упоминал о мистере Уэйкоме. И вдруг тебя почему-то беспокоит, что он попусту тратит свои деньги». «Это продиктовано деловыми интересами», — ответил мистер Дин, сопровождая свои слова отстраняющим жестом, который должен был показать, что ему нежелательно чье бы то ни было проникновение в эту тайну. «Но, папа, ты ведь сам всегда говорил, что мистер Уэйком воспитал Филиппа словно барышню. Как же ты можешь рассчитывать получить от него какие-либо сведения о делах? Твои неожиданные вопросы прозвучали по меньшей мере странно. У Филиппа они вызвали недоумение». «Глупости, детка!» — воскликнул мистер Дин, считавший себя достаточно искушенным в светском обхождении, которое давалось ему не без труда по мере того, как он преуспевал в жизни. «Мне стало известно, что мельница Уэйкома и его земли по ту сторону реки, Дорлкоутская мельница, принадлежавшая раньше, как ты знаешь, твоему дяде Талливеру, не приносит ожидаемых доходов. Вот я и подумал, не проболтается ли Филипп, что его отцу надоело его затея с землей». «Вот как? А ты купил бы мельницу, папа, если бы мистер Уэйком пожелал расстаться с ней?» — живо подхватила Люси. «О, я хочу все знать об этом. Я даже обещаю отдать тебе табакерку, если ты расскажешь мне. Мэгги говорит, они только о том и мечтают, чтобы рано или поздно вернуть себе мельницу. Ведь это последнее желание их отца, высказанное им перед самой смертью». «Шш, малютка», — сказал мистер Дин, воспользовавшись вновь обретенной табакеркой. «Никому ни слова об этом. Нет почти никаких шансов, что им или кому другому удастся вырвать эту мельницу из рук Уэйкома. А проведай он, что мы покупаем ее с намерением передать Талливерам, еще менее вероятно, что он расстанется с ней. Сначала он вел себя достаточно прилично в отношении Талливера, но когда человека отхлещут кнутом, подарков от него не жди». «Знаешь, папа, — начала Люси несколько торжественным тоном, — ты должен довериться мне. Не спрашивай, какие у меня основания говорить с тобой об этом, но можешь не сомневаться, основания серьезные. Помни, Я благоразумна, право же так. Ну что ж, послушаем. Я уверена, что если ты разрешишь мне посвятить во все Филиппа Уэйкома, позволишь сказать ему, что ты хочешь купить мельницу, и почему ты этого хочешь, объяснить ему, что Том и Мэгги мечтают вернуть ее семье, и как для них это важно, я уверена, он поможет нам в этом. Я не сомневаюсь в его готовности. «С чего ты это взяла, детка?» — спросил мистер Дин с озадаченным видом. «Что Филиппу за дело до всего этого?» Затем, бросив проницательный взгляд на дочь, он продолжал. «Уж не думаешь ли ты, что бедный малый к тебе неравнодушен, и ты можешь вертеть им как хочешь?» Мистер Дин был спокоен, зная, кому отдано сердце Люси. «Нет, папа, ко мне он совершенно равнодушен, так же, как и я к нему. Но у меня есть основания быть вполне уверенной в том, что я говорю. Не спрашивай меня ни о чем, а если догадаешься сам, молчи. Только позволь мне поступать так, как я найду нужным». С этими словами Люси перебралась со скамейки на колени к отцу и поцеловала его. «Ты уверена, что не натворишь глупостей?» — спросил он, любуясь ею. «Да, папа, вполне уверена. Я очень рассудительна. Ведь это от тебя я унаследовала деловые таланты. Разве тебя не привела в восторг моя тетрадь для записи расходов?» «Ну, прекрасно, прекрасно. Если только этот юнец умеет держать язык за зубами, то хуже от этого не будет. По правде говоря, шансы у нас невелики. Ну, а теперь ступай и дай мне вздремнуть».